Это был один эпизод в духовном смысле, но Христос пошел в буквальном смысле, и Петр шел за ним. И когда Петр обратился назад, то он увидел Иоанна. И у Петра была своя ревность. Вот, я думаю, что мы иногда испытываем ревность со стороны наших детей. Когда дети спорят, это мой папа или моя мама, а друг говорит, нет, это моя. Вот. И им надо объяснять, что в одно время и папа, и папа, и того, одинаково. Вот. И вот это может быть, ну, детская такая ревность. Если я иду, а он что идет? И Христос говорит, что если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду. Это слишком каверзный такой вопрос, спорный среди богословов. И существует очень много мнений в этом отношении. И даже на то время это был слишком спорный вопрос, потому что некоторые поняли, говорили, что вывели из того, что он не умрет, то есть, что Иоанн не увидит смерти. Хотя Иоанн относится из среди апостолов к долгожителям. Вот, и некоторые сегодня богословы говорят, что он умер своей смертью. Но я как-то уже говорил, что последние достижения богословских исследований в вопросе археологии вот, довели к тому, что все-таки Иоанн тоже стал жертвой смерти, то есть тоже был казнен за Иисуса Христа. Вот. И это, так сказать, согласуется с Священным Писанием, потому что Христос сказал о всех апостолах. В первой главе Деяния апостола мы читаем, что вы будете мне свидетелями, там в оригинале стоит слово, вы будете мне мучениками. То есть Христос сказал в отношении всех апостолов, что вы будете моими мучениками. Вот. Поэтому Иоанн, по всей видимости, тоже не мог быть каким-то определенным исключением. И вот здесь, в этой сути, что имел вопрос Иисус Христос? Или это было явление какое-то последующее, может быть, о котором пишет позже апостол Павел, что явился Петру, Иоанну, Иакову вот, и прочим братьям, и более нежели 500 братьям в одно время. Вот. За это явление мог говорить. Я чисто вывожу это свое предположение, что я думаю, что Христос имел в виду, что я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду. Я думаю, что это в отношении, это мое предположение, может я это принимать или не принимать, вы имеете на это право, это чисто мое предположение. Вот. Что это касается в отношении явления его на острове Патмос, когда Христос пришел и принес ему откровения, о которых Иоанн уже описывает в Апокалипсисе. Но это моя версия, мнение, вы можете это не принимать. И вот здесь Христос говорит, что я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду. Что тебе до того? И 24 стих и 25 стих говорит, что этот ученик и свидетельствует об этом, и написал это, и знаем, что истинно свидетельство его. То есть, возвращаясь опять к страницам Евангелия от Иоанна, Иоанн, как никто, пытался на страницах Евангелия представить Христа как Божьего Сына. Как Божьего Сына. И с одной стороны, с другой стороны, он представляет его как жертву за грех. Он пытается все детали, все мелочи, все то, что было связано с Ветхим Заветом, жертвоприношением, он пытается восстановить при служении, при жертве Иисуса Христа. И вы помните даже тот момент, когда там написано, что пробил тело Иисуса Христа между ребер, и написано, что кость его не сокрушится. То есть все детали Иоанн тщательно пытался описать, потому что он был очевидцем и свидетелем всех тех событий, которые происходили, и которыми он, так сказать, был очевидцем, то есть стоял рядом или находился рядом.